Глава 89. Желтое такси катилось по Бруклинскому мосту. Утро выдалось ясное и безоблачное. Рой Грейс, зажатый на заднем сиденье между Джеком Александром и Гаем Батчелором, рассеянно смотрел на сверкающие внизу воды Ист-Ривер. Они находились сейчас неподалеку, менее мили от того места, где 11 сентября подверглись атаке башни Всемирного торгового центра и где погибла, в числе прочих, двоюродная сестра Пата Леннигана. Через несколько минут шофер, с трудом изъяснявшийся на английском, остановился перед зданием, где, как помнил Грейс по своему прошлому визиту, размещалось Бруклинское управление полиции, а также отдел по борьбе с мафией, к которому был приписан в данный момент Пат Ленниган. Слева от них, на другой стороне улицы, находилось приземистое квадратное строение с желтой вывеской «Баркли», «Школьные принадлежности», а перед ним открытая автостоянка с лифтовой системой, напоминающее гигантское сооружение из конструктора Мекано. Детективы выбрались из такси, расплатились, вошли в современный небоскреб и представились дежурному. Еще через пару минут, получив пропуска, они уже поднимались в лифте на 10 этаж. Пат Ленниган в желтой рубашке, поло, кремовых слаксах и кроссовках встретил гостей радушно, и Грейсу сразу полегчало. Он, как и оба его коллеги, тоже выбрал неформальный стиль. Пропустив детективов за массивную дверь с эмблемой управления полиции Нью-Йорка, Ленниган повел их по лабиринту выстеленных ковровой дорожкой коридоров через офис открытой планировки с пустыми, разделенными высокими перегородками кабинками. В каждой кабинке они видели пустую корзинку для мусора и идеально чистый рабочий стол. У стены стоял звездно-полосатый флаг с вышитой надписью «Флаг почета», а на стене висела большая черно-белая карта Бруклина, разделенная координатной решеткой. Далее на глаза им попался плакат с родословным деревом под заголовком «Криминальная семья Коломбо, фракция Персико». Ниже располагались взаимосвязанные квадратики с такими надписями «Босс, исполняющий обязанности босса», «Консильери», «Капури Джимми», «Солдаты». Грейс задержался на секунду, рассматривая внимательно схему, потом проследовал за коллегами в кабинет Леннигана. Кабинет напомнил Грейсу его собственный. Круглый стол для совещаний, маленький рабочий стол с горками папок, стаканом с ручками и карандашами, компьютерной клавиатурой, монитором, ключами от машины, фотографией жены и тремя флажками. На стене над столом фотография авианосца, на котором служил Ленниган, несколько фотографий самого детектива с коллегами и большой цветной баннер с броской надписью «Защищая свободу». Ленниган уселся за стол и предложил англичанам кофе. По прошествии некоторого времени к ним присоединились три приглашенных детектива. К огорчению Роя все они были одеты в строгие деловые костюмы. Детектив-специалист Кит Джонсон, плотный мужчина, около 50, с аккуратной бородкой и усами, и серьезным, не подразумевающим вольности и выражением лица, явился в бежевом костюме с темно-коричневым галстуком. Детектив Линда Блэнксон, Грейс дал ей лет 40, южанка с гибкой фигурой и гладкими каштановыми волосами, обрамлявшими жесткое, но довольно миловидное лицо, была в черном брючном костюме и белой блузке, и то и дело печатала что-то на своем телефоне. Наименее дружелюбным из всех оказался детектив-лейтенант Аарон Кобб, за 30, с короткими, зачесанными назад волосами, напомнивший Грейсу актера Райана Гослинга. Коротко поздоровавшись с каждым из британских полицейских за руку, он сел за стол с видом человека, которому менее всего хотелось бы находиться здесь в воскресное утро. Ленниган начал совещание с того, что попросил Роя Грейса коротко изложить обстоятельства, приведшие его и коллег в Нью-Йорк. Когда суперинтендант закончил, детектив-лейтенант задал первый вопрос. Бруклинский акцент у него чувствовался еще сильнее, чем у Леннигана. «Мы рады вам помочь, но зачем вам понадобилось сюда приезжать?» Кобб многозначительно посмотрел на Грейса, энергично перемалывая жевательную резинку. «Вы могли просто передать нам всю информацию. А так получается, что вы нам не доверяете». Он принялся с удовольствием ковырять в ухе. «Дело вовсе не в этом, детектив-лейтенант», — возразил Грейс. «Мы здесь, чтобы помогать вам советом, и у нас действительно есть полезная информация». Старшим по возрасту здесь был Ленниган, но суперинтендант плохо разбирался в званиях американских детективов и определить с достаточной уверенностью, кто из них старший по рангу, затруднялся. «Не понимаю», — Коб заглянул в свои записи. Имон Поллок, Гевин Дейли, Лукас Дейли. Их описание у нас есть. Мы найдем их сами. Грейс перехватил извиняющийся взгляд Леннигана. При всем уважении, детектив-лейтенант, на настоящий момент подозреваемый только один — Имон Поллок. Что касается Гевина и Лукаса Дейли, то я полагаю, что они прибыли сюда с преступными намерениями. Их мотивы и взаимоотношения непросты. На мой взгляд, наше присутствие необходимо для того, чтобы помочь вам понять, что именно может случиться. Если мы хотим арестовать их, то должны действовать с величайшей осторожностью. «Сэр, чисто из любопытства, почему вы считаете, что мы не справимся сами?» — спросил детектив-специалист Кит Джонсон. «Я не говорю, что вы не справитесь сами. Но мне представляется, что речь идет не просто о возвращении украденных часов и аресте нарушителей закона. У меня есть что-то вроде предчувствия на этот счет». «Как интересно», — вставила детектив Линда Бленксон. «Итак, с чего начнем?» — спросил Кит Джонсон. «С того, что отыщем Имона Поллока, Гевина Дейли и Лукаса Дейли», — ответил Грейс. «И чтобы они об этом не узнали».